Я почти дошла до шатров, когда интуиция завопила об опасности. Этот зов нужно было проигнорировать, потому что там, где прячется помощник моего врага, не может быть спокойно. Но на этот раз я ошибалась. И не успела даже крикнуть, позвать на помощь людей, которые находились так близко, когда меня оглушило заклинанием. Уже падая, осознала, что кто-то подхватил мое неподвижное тело, собираясь нырнуть с ним в кусты, и окончательно потеряла сознание. Судя по ощущениям, очнулась я не скоро. Жутко болела голова, перед глазами шли пятна. Место, где я находилась, было в полутьме. Ей я даже порадовалась. Иначе бы свет после подобного заклинания причинял боль. Руки и ноги оказались связаны. Ожидаемо. Но при этом никаких амулетов, не позволяющих использовать магию, на мне не имелось. Значит, вариант, что я попала в руки кого-то другого, отпадал. Только тот, кто проклял мою кровь и забрал силу, знал, что магией воспользоваться не смогу. С трудом. Но все же я села, оглядывая пространство вокруг. Глаза вскоре привыкли к темноте, и я различила своды большой пещеры. И как забыла, что под городом то тут, то там они попадаются. Неподалеку, слева по стене, стекал ручеек, призывно маня к себе. Я подползла и изловчилась немного попить ледяной воды. Сколько я тут? Губы вон совсем пересохли. Я поморщилась, селись вспомнить об оглушающем заклинании, хоть что-то. Но не преуспела. Голова все еще болела от мощного удара магии. И нужные сведения не вспоминались. Снова осмотрелась. Да, выбраться отсюда будет непросто. Бывал я здесь пару раз. Пещеры напоминают собой лабиринт. Порой достаточно глубоко уходит под землю. Судя по тому, что поблизости не росло ни одного растения, и свет шел только от небольшого фонаря, оставленного у входа, где проход закрывался магической завесой, до поверхности далеко. Решив, что мне точно есть что терять, нашла камень поострее и принялась перетирать веревки. Конечно, порезала руки, рана защипала, но останавливаться я не собиралась. Скинула оковы, растерла запястье. С веревками на ногах провозилась чуть дольше. Все же пальцы занемели, но и они поддались. Освободившись, походила по пещере, высматривая возможный путь отступления. Но никаких иных выходов, кроме защищенного магией, не было. К нему я пока сунуться не рискнула. Чужие чары непредсказуемы. Неожиданно. Темнота с той стороны завесы пещеры развеялась. Возле входа вспыхнуло с десяток магических огней. И в их сиянии возникла фигура в темном плаще с капюшоном. «Явился!» Не выдержала я. «А ты по-прежнему уверена в себе и не растеряла ни капли наглости, ведьма». Раздался хриплый мужской голос. «А ты настолько труслив, что боишься мне даже показаться?» Не удержалась я от ехидства. «Интересно, если заманить злодея в пещеру, наложенные на вход чары исчезнут? И смогу ли я воспользоваться ситуацией?» Враг не ответил, но капюшон откинул. Я удивленно приподняла брови. Вот уж не ожидала увидеть Марка. Прошлым летом, когда мы впервые познакомились, он приехал в командировку из другого городка на несколько недель, собираясь подписать договоры о поставках шерстяных тканей и стал моим постоянным покупателем любовных зелий. Тогда Марк был красавцем-брюнетом с чарующим взглядом темно-синих глаз. Высокий и стройный. В него влюбилась половина женского населения и так. А зелье он покупал больше в подарок для коллег и друзей, тем самым поддерживая со мной дружеское знакомство. И все бы ничего, может быть. Я бы его не запомнила. Все же за ворожбой к ведьме обращается немало народа. Но Марк почему-то решил на мне жениться. То, что между нами нет чувств, его не интересовало. Главное — способности ведьмы, которые Марк считал, можно использовать по-разному. Оценил, значит, таким образом мои зелья. Смотрю, узнала меня Любава. «Ты с ума сошел?» Поинтересовалась я, рассматривая Марка. За этот год он сильно изменился. Волосы стали почти седыми. По лицу расползлись морщины. Сам он стал ниже ростом. Сгорбился, будто на него что-то давило. Но самым жутким оказался цвет глаз. Черный, как сама бездна. Впрочем, она из них и глядела. Когда я предлагал тебе стать моей женой и покорить весь мир, стоило соглашаться, Любава. Мы бы были отличной парой. Да неужели? Не спорь. Ты оказалась слишком упряма, чтобы понять это. Но, как выяснилось, несколько экспериментов с зельями и знакомство с одной ведьмой, которая, умирая, отдала мне силу, помогли изобрести особое проклятие. Как тебе удалось его незаметно подсунуть мне? Ты, как и любая женщина, слишком беспечна и глупа. Что? Разве можно заподозрить в невинном букетике полевых цветов, который тебе в подарок приносит то один, то другой житель Лантара, яд? Да-да, я опрыскивал их зельем. Ты вдыхала аромат цветов, и проклятие проникало в кровь. Ты... Люди не могли согласиться. Никто из жителей Лантара. Разумеется. Слишком они опасаются связываться с ведьмами, которых, с одной стороны, вроде бы и боятся, но, с другой, готовы защищать, если потребуется, зная, что вы всегда броситесь на помощь, приди беда. Твоих клиентов было совсем непросто зачаровывать, подавляя силу воли, а потом еще после накладывать заклинание забвения. А ты ничего так и не заметила. Улыбаясь так, что по коже шел мороз, пояснил Марк. «Убить тебя мало!» Зло заметила я. «О, нет! Ты не сможешь. Силенок не хватит. Ведь вся твоя магия теперь стала моей». Марк снова расхохотался, и я с трудом сдержала дрожь. В этом смехе отчетливо чувствовалась примесь безумия. Цветы мне приносили почти всю весну и начало лета. Я не могла не почувствовать проклятие. О да, это было непросто. Ждать. Мне понадобилось немало терпения. Любое проклятие, разумеется, не может не иметь условий для его наложения и снятия. И? Не выдержала я. Почему-то, несмотря на обстоятельства, мне было безумно важно знать, что пробудило подобную пакость. Встреча с ужином активировала чары тьмы в твоей крови. Они начали вытягивать из тебя силу. Ох! Вернее, даже не встреча, а осознание того, что в твоей жизни появился мужчина. Я озадаченно посмотрела на Марка и вспомнила тот солнечный день, когда, ничего не подозревая, спешила на ярмарку продавать приворотные и любовные зелья. И да, возле фонтана случилась неприятность. Я столкнулась с Райсом. Именно в тот момент и почувствовала, что к Райсу вовсе не безразлично. Хотя не призналась в этом даже самой себе. За той бурей эмоций и чувств так сложно оказалось разглядеть простую истину. И именно в тот момент, когда это случилось, в крови и проснулось проклятие. Но самое интересное, я впервые не обратила внимания на интуицию, которая подсказывала, что впереди одну ведьму ждет беда. Ведь несколько раз же возникал предупреждающий холодок в спину. Согласись, это весьма изощренно с моей стороны поступить именно так. позволит тебе почувствовать влечение к мужчине, твоему суженому. А затем лишить самого важного — ведьминской магии. Заставь меня выбрать между ней и им, и я откажусь от нее повторно, Марк. Грустно вздохнула я. Говорю же, разумной ты никогда не была. Поэтому сила тебе ни к чему. Марк чуть склонил голову на бок, посмотрел на меня и о чем-то задумался. Зачем ты тогда хотел меня убить? Убить? Да! Ты шел следом с двумя магическими гончими, напомнила я. Я собирался не убить тебя, Любава, а похитить и использовать. Совсем безумно улыбнулся Марк. Знал же, что ты не откажешься от магии. А значит, отправишься ее искать. Ты потому и покинул Лантар? Разумеется. Поджидать тебя оказалось разумнее, чем гоняться по всему городу, подпитывая силой гончих. Тем более к тому моменту я к магии не привык. Это было проблематично. Марк говорил сейчас спокойным голосом, отчего становилось еще страшнее. Такого безумца уже не переубедить, если что-то задумал и уверенно идет к цели. Но кем я буду, если не попытаюсь? Остановись, пока не поздно, Марк. Ты же никого еще не убил, не успел. Шанс отказаться от тьмы есть всегда, пока не совершил непоправимое. Он замер, сощурился. Даже странно слышать подобное от ведьмы. Я не такой глупец, чтобы лишаться возможности обрести настоящую силу и власть. С твоей магией, магией настоящей ведьмы, которая копилась веками и передавалась из поколения в поколение, я способен подчинить этот мир. Марк безумно улыбнулся и окинул меня уверенным взглядом. Что ты задумал? Марк, не смей губить людей! А то что, остановишь? Ты не в состоянии мне помешать, Любава. И через час умрешь на алтаре, где издавна проводились жертвоприношения силам тьмы. И тогда я смогу разомкнуть грани и призвать тварей, чтобы завоевать этот мир. Они не подчинятся никому! Попыталась образумить я Марка. Даже моя смерть ничто. Как бы я ни хотела жить, по сравнению с тем, что он задумал. Марк, дурья ты голова! Не открывай грани! Страх того, что грядет, сковывал меня. И понимая, что никакой защиты не имею, я все же пыталась достучаться до Марка словами. Но что взять с обезумевшего мага? Тьма точно вонзила в него щупальца, опутала, отравила своим ядом. Ей так легко поддаться, отказаться от борьбы, не сопротивляться. Она обещает столько возможностей и таит столько соблазнов, куда спокойнее, имея огромную силу, выбрать свой путь, найти его среди множества запутанных тропинок. Этому не учат ни в какой академии магии. Решение всегда за тобой. Ответом мне в очередной раз был безумный смех. Я бросилась ко входу, понимая, что Марк сейчас исчезнет. А я должна хоть что-то сделать. Хотя бы попробовать ему помешать. Но в меня предсказуемо полетело заклинание, от которого не было возможности увернуться. Опять оглушающее. Я рухнула на пол и провалилась в темноту. Впрочем, судя по ощущениям, пробыла в ней совсем недолго. Видимо, заряд магии оказался небольшим. На этот раз я очнулась в совершенно другой пещере. И первое, что ощутила, невероятный страх и боль. Тьма царила здесь повсюду, пропитала стены, сам воздух. Или уже стала им. Попыталась отвлечься, не думать об этом. Иначе к горлу подкатывала тошнота. Марк не солгал. В этом месте не раз приносились жертвоприношения. Иначе откуда такие мерзкие ощущения? А ведь подобные алтари давно уничтожены. Что же это за ведьма была, раз рассказывала о нем Марку? И ритуал, который этот безумец собирается провести, тоже из запрещенных. На него не наткнешься в учебнике по магии или обычном студенческом справочнике. Эх, останься я жива, обязательно бы отправила весточку декану ведьминского факультета. Уж он-то в подобных вещах разбирается. Просто так бы эту мерзость не оставил, уничтожил, и книги ведьминские бы учуял. Забрал бы и избавился от них. И почему я раньше ему не написала? Просто и в голову не приходило, что все обернется так. Двигаться я не могла. Как и говорить. Сдается, все еще действует оглушающее заклятие. Ощутила под собой гладкий камень. Руки и ноги раскинуты, привязаны к углам алтаря. Над головой копошились магические огни. Возле алтаря то тут, то там появлялся Марк. Профессионально, будто всю жизнь только этим и занимался, создавал защитный круг. А после, старательно заколдованным кинжалом, принялся вычерчивать огненные руны. «Нет, я не могу допустить подобный исход. Я не должна сдаваться. Нужно бороться». Я решительно сосредоточилась, понимая, что сейчас меня держит вовсе не заклинание, а страх перед тьмой. С ним я должна справиться. Слишком многое стоит на кону. Вдох, выдох. Я вспомнила Райса. Его редкую, но столь желанную улыбку. Легкий прищур смеющихся глаз. Горячие губы. И у меня почти получилось вырваться из оков тьмы. Я снова почувствовала себя живой, когда перед глазами мелькнуло острие ножа. Вскрикнула, попыталась увернуться, когда неожиданно кто-то ловким ударом кулака сбил Марка с ног. Ритуальный нож выскочил из рук злодея, отлетел. А в полутьме пещеры я разглядела Райса. От облегчения хотелось расплакаться. Нашел. И пришел спасать. Как бы теперь только освободиться и ему помочь? Чувствуя себя пришпиленной бабочкой и наблюдая, как Райс вытащил меч и весьма ловко отражает им удары темной магии, исходящей от ладони Марка, забилась в путах еще сильнее. Вокруг меня вспыхнул защитный круг, рассыпая огненные искры. Злодей постарался. Обезопасил, чтобы не сбежала. «Чтоб его, гада!» Марк прокричал какое-то заклинание. Потолок задрожал. Начал осыпаться камнями. В этот момент Райс оказался рядом со мной. Рубанул мечом по веревкам на руках. «Дальше сама!» Крикнул, не выпуская Марка из виду. Райс был сильнее. Я знала это. Но на стороне врага стояла тьма. Пока я освобождалась... Марку удалось при помощи магии отшвырнуть Райса к стене и выбить у него меч, и мой суженый бы уже погиб, если бы не был оборотнем. Он засиял, стал волком и с новой силой бросился на Марка. Я спрыгнула с алтаря в тот момент, когда Райс отшвырнул поверженного врага в сторону, обернулся ко мне и... завалился на бок. «Райс!» — бросилась я к волку. Он рыкнул и превратился в человека. Кровавое пятно на его груди разрасталось. Пугало меня больше, чем что-либо на свете. «Сейчас! Погоди! Я помогу!» Я оторвала лоскут от своей юбки и попыталась перевязать рану Райсу. Но руки дрожали и не слушались. «Солнце мое, успокойся. Тебя больше никто не обидит». «Меня кто-то из цыган выдал!» «Тот, кто выдал, уже мертв. Не думай о нем!» «Райс, ты ранен! Ты...» Уж кто-кто, а цыгане и враги волновали меня меньше всего. Я всхлипывала и не очень умело бинтовала рану Райса. Выйдешь из пещеры, два поворота налево, а потом один направо, и все время уже прямо, никуда не сворачивая. Слышишь? Голос у него был хриплым. Я никуда без тебя не пойду, я... Пойдешь. Я не выберусь. Прости. Я взвыла. Оторвала еще один лоскут, пытаясь остановить его кровь. Райс застонал и потерял сознание. А я осталась. Возле него. В этой жуткой пещере с алтарем и темной силой. Была бы у меня магия. Я бы влила ее. Райс бы поправился. Но я бессильна. Плечо обожгло щупальце тьмы. Ласково, словно подсказывая, что нужное решение близко. Стоит только принять чужую силу. Позволить ей стать моей частью. Только кем тогда стану я? Чем буду отличаться от той ведьмы, которую убил Марк? И от самого Марка? Да и Райс бы не хотел, чтобы я спасала его такой ценой. Жалобно всхлипнула. Должен быть другой выход! Должен! Его не может не быть! Ведь мы столько пережили, столько преодолели вместе! Взгляд зацепился за сумку Райса, все еще держащуюся на поясе. Из нее вдруг показался белоснежный край, и я потянула за него. И обнаружила свою маленькую сумочку. Ту самую, с которой еще недавно оказалась у алтаря. А там... флакон с последним глотком воды из волшебного источника. Как же он сейчас кстати! Я вдохнула поглубже и залпом выпила его. А потом призвала каплю магии, которая пробудилась во мне и зашептала заклинание передачи силы. Серебристым ручейком потекла она к Райсу. Оплела его, впиталась в рану, которая на глазах стала затягиваться. Мои силы таяли. Голова начинала кружиться. Рук и ног я почти не чувствовала. «Любава, ведьма моя ненаглядная, ты что творишь?» Прохрипел Райс, приходя в себя. «Тебя спасаю!» — всхлипнула я. «Знаешь, Райс, я как-то категорически не согласна жить без тебя. Слишком сильно люблю». Ответить он не успел, потому что действие глотка волшебной воды закончилось. Вся моя проснувшаяся магия ушла к Райсу, окончательно его вылечив. А я, похоже, побив рекорд по количеству обмороков за всю свою жизнь, снова потеряла сознание.